Отсюда начинались поиски. Разделившись на три группы, примерно равные по силе, мы двинулись от поляны в стороны по широким спиралям, прочесывая лес. Благо, непроходимая чаща только называлась таковой. Огромные деревья, блокировавшие свет для всего, что росло под ними, давно остались почти единственной фауной в чаще. Если где-то она и была реально непроходимой, то точно не здесь. По договоренности, если одна из групп наткнется на Контарику или другого монстра, справиться с которым своими силами будет затруднительно, она пошлет сигнальную ракету. Плоды прогресса, принесенные попаданцами, были и в форпосте, хотя, как и в Тхалсе, особо тут не приживались. Но я, зная о пользе всего этого, не стеснялся применять разные высокотехнологичные штуки. Так что у трети одаренных отряда на поясах висели одноразовые ракетницы, которые при нажатии на спусковой крючок должны были запустить в небо дымовые сигналы. Когда мы тестировали эти ракетницы, хлопок выстрела оказывался слышен с пары километров, а подлетевшая более чем на сотню метров яркая и сочная вспышка была видна даже за несколько десятков километров. Оставалось надеяться, что мы сможем разглядеть ее и сквозь древесные кроны. К сожалению, в первый день ракетницы нам так и не понадобились. Прошлявшись кругами несколько часов и обследовав территорию площадью в несколько сотен квадратных километров, мы не наткнулись ни на одну тварь сильнее начальной шестой ступени. И когда время начала близиться к 5 часам вечера, пришлось собраться на той самой поляне и двинуться в обратный путь. В лагере мы были к 10, поужинали, я выслушал доклады других подконтрольных мне охотничьих групп, немного послушал издевки Эргла, а потом отправился спать. На то, что мы что-то найдем в первый же день, я особо не рассчитывал все равно. На следующий день мы собрались и выдвинулись в путь еще когда весь лагерь спал. К той самой поляне добрались к 9 утра и, быстренько обследовав уже проверенные участки, продолжали поиски Контарики 8 часов кряду и обратно вернулись ни с чем незадолго до полуночи. Я не расстраивался и не злился. Прекрасно понимал, что охота даже в обычном лесу на обычного зверя может занимать долгие дни. Однако тот факт, что следующим утром я проснулся в 48-м дне из 50 отведенных мне 5 великими, и не успокаивал меня тоже. Правда, было довольно очевидно, что я в любом случае проживу куда дольше 50 дней. Как минимум потому, что на территорию Ферстерна Йольты остальные ни за что бы не полезли. Так что пока я оставался вместе с карательной экспедицией в непроходимой чаще, от пятерки великих был защищен. Вот только я не мог, да и не хотел, сидеть в этом лесу всю оставшуюся жизнь. А те 5, что-то мне подсказывало, даже если я убью Контарику на 51-й день, все равно придут по мою душу, когда я выйду из чащи. Они изначально хотели убить меня и пощадили только потому, что испугались последствий и гнева Палема. О том, что Палему до меня не было ровным счетом никакого дела, а также о том, что я сам мечтал прикончить ублюдка, я им, разумеется, ничего не говорил. 50 дней на убийство Контарики были не столько реальным заказом, сколько поводом, когда я не выполню их требования, на легальной основе сказать, сам виноват. Понятно, что смерть медведицы в теории могла их настолько умаслить, что они бы забыли о моем убийстве напрочь, но вероятность этого мне виделась где-то в районе 30-40%. Слишком мало, чтобы я мог со спокойной душой искать Контарику все 2 недели, что длилась экспедиция. Мы снова выдвинулись затемно, а благодаря тому, что лагерь сам по себе продвигался вглубь чаще, добрались до поляны на этот раз к 8 утра, и вновь началось прочесывание местности. Час, другой, третий, пятый солнце, преодолев свою высшую точку, стало двигаться обратно к горизонту, к 4 часам дня начало постепенно темнеть. Я уже думал, что и сегодня мы не сможем ничего и никого отыскать. Но затем откуда-то со стороны донеслось очень тихое эхо хлопка, а один из моих бойцов, взмыв над деревьями, подтвердил, что видит вдалеке вспышку ракеты. На полной скорости мы рванулись на сигнал и меньше чем через 1/4 часа выскочили на активно улепетывавшую другую группу. Вслед за ними, тяжело бухая огромными лапами, ломилась покрытая мелкими веточками медведица размером с самосвал. Нашел, не замедляя ход, я достал из кармашка на поясе белую пилюлю и закинул в рот. Бога я уже убил. Теперь пришла пора убить для богов. Глава 47. Контарика была довольно большой, больше слона. Но для меня нынешнего, для которого слон уже не показался бы великаном, она не выглядела как-то особо внушительно. К тому же, сосредоточенная на погоне за ребятами из моего отряда, Она не успела вовремя среагировать на мое появление, так что наша встреча с питомицей Ферстерна оказалась для последней довольно жесткой. Кивнув скалю, я рванулся вперед. Метров за 7 до цели земля под моей ногой вздыбилась, отправляя меня вперед. И после того, как я сам оттолкнулся изо всех сил от созданного трамплина, моя итоговая скорость, думаю, превысила возможности болида Формулы-1. Медведица весила тонн 20. Гигантская туша высотой около 5 метров в холке. Вот только я весил почти 2,5 тонны. Да, разница, считай, в целый порядок. Но когда эта разница, сгруппировавшись и походя на огромное пушечное ядро, врезается в бок на скорости около 400 км в час, становится уже не до математики. Контарику смело с места и впечатала боком в ближайшее дерево. Я от столкновения на такой скорости ощутил дичайшие перегрузки и то, как перемешиваются в животе кишки. Самой медведице при этом должно было быть куда хуже. Но уже через секунду она, взревев так, что у меня едва не лопнули барабанные перепонки, отбросила меня в сторону. И не ударом лапы или головы, а просто качнув в бок корпусом, скорее даже пихнув, чем ударив. Физическая мощь, скрытая под шерстью из крошечных веточек, превышала даже то, что демонстрировал донный дьявол. А ведь у него, в отличие от конторики, был дар силы. Кувыркнувшись в воздухе, я приземлился на спружинившую землю, погасившую почти весь импульс столкновения. Сколь свою работу выполнял на отлично, стихийники. Рявкнул я как можно громче, чтобы услышали даже та группа, что еще не догнала нас, но чьи ауры я уже видел на подходе. Дезориентируйте ее и замедлите. Разрушительная магия все равно не подействует. Бойцы, играйте от защиты, не лезьте на рожон. Атака на мне. В следующее мгновение лес вокруг нас погрузился в хаотичный магический ад. Мощь одаренных пиковых пятых и шестых ступеней, хотя они и не были решающей силой в этом конкретном бою, вообще-то была действительно огромной. Если фаерболы, то размером с дом. Если контроль растений, то сразу на площади в сотни квадратных метров. Если превращение земли в болото, то это будет такое болото, что в нем утонет даже круизный лайнер. Однако многие из заклинаний, которые стихийники могли бы применить, они не применяли из-за наличия бойцов ближнего боя. Вообще, обладатели дара силы могли выкрутиться из многих сложных ситуаций. Огонь на них не действовал из-за крайней устойчивости тел, древесные корни можно было разорвать, а из болота выскочить, воспользовавшись тем, что физическая мощь была совершенно непропорциональна весу тела. Однако это, фактически, было равнозначно стрельбе по своим ногам. Магия стихийников в таком случае не полностью достигала противника, а бойцам было необходимо думать еще и о защите от магии своих же союзников. К тому же реальными противниками магов таких высоких ступеней могли стать лишь соответственно сильные монстры. А на них, как и на обладателей дара силы, такие простые приемы не действовали. А потому, хотя маги высоких ступеней могли применять невероятно масштабную магию, в большинстве случаев они этого не делали. Вместо этого они сосредотачивались не на размахе, а на эффективности. Фаербол размером с дом мог быть заменен огненным копьем из концентрированного пламени, куда более горячим и разрушительным. Вместо обычного леса на площади целого поля можно было вырастить один древесный корень, по прочности в десятки раз превосходящий сталь, а зыбучие пески, точечно засасывающие ноги врага и не отпускавшие, как бы он ни вырывался, были куда эффективнее просто очень большого болота. Тем не менее, в момент, когда 9 стихийных магов, каждый из которых мог бы в одиночку вырезать весь королевский клан Тхалсы, одновременно использовали свою магию на площади в несколько десятков квадратных метров, окружающему миру пришлось ой как несладко. Жар пламенного копья от двух наших магов огня, ударившего в морду Контрики, в секунду заставил вспыхнуть траву и сухую кору окружающих деревьев. Корень, совместное заклинание магов дерева и стали, на вид настолько плотный и гладкий, будто действительно был металлическим, обвивший левую заднюю лапу медведицы, начал буквально вытягивать жизнь из всей окружающей фауны, лишь усугубляя эффекты огненной магии. Зыбучие пески, хоть и появились лишь под правой передней лапой Контрики, судя по тому, насколько вдруг стали зыбкими и неустойчивыми создаваемые скалем платформы, косвенно воздействовали вообще на всю почву в окрестностях. Водная и ледяная магии, объединившиеся в сковавшей правую заднюю лапу айсберг, высушили воздух еще сильнее и, вопреки логике, подняли его температуру на несколько десятков лишних градусов. От молнии, заставившей шкуру Кантарики искриться будто рождественская елка, в стороны словно капельки стали разлетаться десятки и сотни шаровых разрядов, насквозь прожигавших даже толстенные стволы древних исполинов. Однако самым эффектным, на мой взгляд, было заклинание от моего лучшего приобретения на эту экспедицию. Его звали Зайф, и он точно не был красавчиком. Сгорбленный, низенький, одна нога заметно короче другой, на голове здоровенная плешь, глаза, посаженные настолько широко, что он становился похож на жабу, щербатый рот. Вообще одаренные очень редко когда были действительно уродливы. Даже в телах стихийных магов постоянно циркулирующая мана за долгие годы постепенно исправляла большинство дефектов. Однако то ли Зайву не повезло с генетикой, то ли дело было в его крайне специфичном даре, но на него этот принцип не распространялся. Хотя, возможно, дело было в том, что он стал одаренным не когда был подростком, как большинство членов крупных кланов, а уже в относительно зрелом возрасте, в 25, с учетом того, что сейчас ему было 38, и того, что чем ты старше, тем сложнее продвигаться по ступеням, Зайва можно было назвать поздним гением. За 13 лет с нуля добраться до шестой ступени, даже при поддержке сильного бога было не так-то просто. И гением он был не только в плане скорости развития. Зайв был единственным одаренным из всех, кого я знал, кто смог каким-то совершенно невероятным образом выйти за рамки собственного дара, вернее, двух даров. Его бог обладал одновременно даром силы и даром исцеления. По всем разумениям это была комбинация, идеальная для эдакого берсерка, врывавшегося в гущу сражения, кромсавшего врагов направо и налево, параллельно исцеляя все полученные травмы. На самом деле все в клане Зайва так и сражались, все, кроме низкорослого, неспособного из-за горба и ног разной длины свободно двигаться, парня. На самом деле именно из-за того, что никто не верил, что из него выйдет что-то путное, ему и не позволили стать одаренным вместе со сверстниками. Дар у бога все-таки был не бесконечный, и кому попало его раздавать было нельзя. Тем не менее, путем, о котором Зайф наотрез отказался говорить, он все-таки добился получения заветного статуса одаренного более чем на 10 лет позже нормы, а потом превратил комбинацию двух даров, всеми используемую для безудержного хаотичного боя, в поразительную стихийную магию. Своими глазами, способными видеть жизненную ауру и, отчасти, ману, я отчетливо видел, как от Зайва к Кантарике стремительно вытягивается узкий конус серости. Все, что попадало в него, растения, бойцы ближнего боя, занимавшие свои позиции перед атакой и, разумеется, сама медведица, становилась будто бы более бледным и блеклым. Согласно объяснению Зайва, однажды, еще до того, как получил дар, он подумал, что если представить в роли болезни не простуду, а саму силу. Напрямую этого он не говорил, но в этот момент я очень хорошо понял, насколько он тогда завидовал одаренным своего клана. Никому не нужный горбун, наверняка унижаемый и презираемый всеми, кому не лень. И когда он стал одаренным сам, эта мысль после 10 лет экспериментов вылилась в совершенно контринтуитивную идею исцеления силы. И на самом деле это была действительно гениальная мысль. Дар силы, самый распространенный и самый простой в освоении, направлял ману внутрь тела. Превращаясь в жизненную силу, она укрепляла организм, выводила его за пределы возможного, делала сильнее, быстрее, гибче. Вот только, в отличие от меня или поглотителей, люди, обладающие даром силы, не были экстремально сильными перманентно. Да, в норме их тела в разы, а то и десятки раз превосходили обычные человеческие. Однако реальную мощь они могли продемонстрировать только используя магию, выводя в этот момент свои тела на качественно новый уровень. За долгие годы тренировок они могли активировать свой дар за доли мгновения и часто даже ощущали себя комфортнее именно под таким вот допингом, а не без него. Но, если задуматься, для организма это было аномальное состояние. Как и любой допинг, будь то всплеск адреналина или укол стероидов, дар силы не был нормой, а все, что не норма, болезнь. Просто никто и никогда не думал об этой с такой точки зрения. Никто, кроме Зайва. Обладая одновременно и даром силы, и даром исцеления, он прекрасно понимал принципы обеих этих магий, и в итоге сумел создать нечто на стыке их обеих, вывернув при этом все представления своих соклановцев наизнанку. Как по мне, это заслуживало одних только аплодисментов. И это было вдвойне ценно, потому как энергия монстров по сути работала по принципам, схожим с даром силы. Если опустить отличия в технических свойствах между маной и энергией монстров, разница была лишь в том, что монстры не контролировали этот допинг. Он просто постоянно существовал внутри их тел, как вода внутри губки. Но что людей, что монстров можно было исцелить от этой лишней силы. Магия Зейва блокировала возможность энергии влиять на физическое состояние пациента. Контарика потратила от силы секунду на то, чтобы вытащить лапу из зыбучих песков или сломать скрутивший ее стальной корень, после чего поперла дальше на меня подобно катку. Но когда до нее добрался конус Зейва, медведица недовольно заревела, остановилась, а потом и вовсе начала пятиться. Она просто не понимала, что с ней происходит, и не могла никак защититься от этой странной магии. С учетом того, что Зайф не был даже на пике шестой ступени, такая эффективность его магии заслуживала не просто аплодисментов, а настоящей бури оваций. Тем не менее, реально решить исход этого боя он, к сожалению, все-таки не мог. Даже если бы ему удалось ослабить Контарику на уровень, десятикратно превышающий его собственную силу, этого бы все равно не хватило. Слишком велика была разница между ними. И ровно так же не могли этого сделать ни стихийные маги, все заклинания которых лишь замедляли медведицу на секунду-другую, ни бойцы, их защищавшие. Они не были бесполезны, благодаря ним давление, что я чувствовал от огромной медведицы, становилось заметно меньше. Но решающий удар нанести все-таки было нужно мне. Никто больше не смог бы выдержать прямого столкновения с Контарикой. Чувствуя поднимающийся в груди азарт, уже успевший подзабыться за последние 3 недели, я двинулся в атаку, выставив перед собой единственный кулак. Удар в челюсть, отскок, лоу-кик по связанной корнем лапе, уход в бок, прямой вертикальный удар снизу вверх по челюсти сбоку, кувырок через голову, отскок, еще отскок. Нельзя позволить могучим лапам медведицы меня достать. Рывок в сторону, подсечка передней опорной ноги и сразу, крутанувшись на 360 градусов, хай-кик шипованным сапогом прямо в висок. Со времен боя против матери Руби, казалось, случившегося целый год назад, у меня еще не было противника, настолько сходного по размерам. Морда медведицы была лишь на метр выше моего лица, так что я без проблем мог достать его и руками, и ногами. Да, возможно, Контарика была бы даже повыше донного дьявола, если бы встала на задние лапы. Но она не торопилась этого делать. Прекрасно понимала, что в окружении стольких магов ей вряд ли удалось бы сохранить равновесие, с 4 точек опоры переключившись на 2. Проблема была в том, что каждая моя атака ощущалась как удар по стальному кубу, обшитому тонким слоем кожи. Атаки попадали в цель, медведица даже не пыталась защититься или увернуться. Но даже точные удары в уязвимые точки будто бы не приносили ровным счетом никакого результата. Лишь самая последняя атака ногой в висок изо всех сил смогла пустить Контарике немного крови, проступившей на шкуре. Но, даже если бы я смог нанести удар сильнее, разница оказалась бы не слишком большой, и уж точно недостаточной, чтобы причинить медведице какой-то реальный урон. Она была будто донный дьявол на максималках, даже без дара обладая большими силой и прочностью. И у нее, в отличие от рыбообразного монстра, не было части тела, более уязвимой для атак. Медведица рычала от ярости и недовольства, но никак не от боли. Когда у магов закончилась бы мана, мы с ней остались бы один на один при куда худшем раскладе. Мне нужна была мощь, превосходящая все, что сейчас могли продемонстрировать я и мой отряд. То, что сумело бы пробить ее шкуру и достать до жизненно важных органов. А значит, варианта было 2. Первый – черная пилюля. С ее помощью я, вероятно, смог бы на краткий срок обрести достаточную силу. Но я не мог думать только об убийстве Контарики. Экспедиция еще только началась. К тому же я не забыл о рассказе приведенного в Ургой парня. Иргла что-то замышлял, хотел отправить кого-то по мою душу, и, зная третьего стража, это точно не был кто-то обычный. Черную пилюлю и ее побочки я выберу только в том случае, когда у меня не останется иного выбора. Так что оставался лишь: «Слушайте все», — рявкнул я, удваивая напор на Контарику и немного оттесняя ее от своего отряда. «Прекратить атаку, бойцы. По истечении 30 секунд вы должны все вместе ударить ее слева. О защите временно забыть, сосредоточиться на том, чтобы опрокинуть ее на бок. Стихийники, у вас есть 30 секунд на подготовку ваших сильнейших заклинаний. Цель – Блюха, Исма. Обратный отсчет от 30, 30, донеслось со стороны. 29, 28, 27, Исма, не участвуя в бою, выполняла не менее важную роль. Присматривала за Руби. Лисичку я взял с собой не просто так, но в сражении они обе пока что мне помощниками не были. Выкладываясь на 110%, я, чувствуя, насколько возросла нагрузка после того, как маги прекратили связывать Кантарику своими заклинаниями, сам зарычал как дикий зверь, подбадривая остальных и самого себя. Теперь просто уворачиваться от ударов медведицы, иначе она могла бы просто загнать меня к остальным и сломать все построение. Пришлось подставлять под ее замахи блоки. И хотя я пытался вращением снизить мощь ударов, кости под слоем мышцы брони все равно скрипели и стонали от адских нагрузок. К счастью, доспех выдержал все 30 секунд. Юльдов не просто так считался лучшим кузнецом форпоста. А потом, 3, 2, 1, дар силы хлынул в тело, наполняя каждую мышцу огромной мощью. При наиболее рациональном и эффективном его использовании того, что я получил от донного дьявола, мне хватило бы на минуту. Теперь все мои запасы окажутся опустошены секунд за 20. Все или ничего. Глава 48. Кантарика была здоровой, но далеко не настолько, чтобы 19 бойцов моего отряда смогли ударить ее все одновременно. Тем более, что многие из них были облачены в тяжелые и громоздкие доспехи. Благо, дураков я к себе не набирал. За 30 секунд они сумели сгруппироваться в 4 команды, в каждой из которых был один главный атакующий и четверо помощников. Атакующие встали впереди, а помощники, за их спинами в четверке или тройке, упершись руками в спины впереди стоящих. Когда Исма досчитала до нуля, они бросились на медведицу будто 4 человеческих тарана. В последний момент одни помощники толкнули тех, что был перед ними, еще сильнее вперед, а другие, подкинули атакующих в воздух, чтобы удар пришелся не по ногам Кантарики, а в ее корпус. Одним из атакующих, кстати, стала Дагина, после боя с донным дьяволом не пожелавшая вступать ни в какой отряд, кроме моего. Ее сила не была на пике 6-й ступени, но тяжеленные доспехи, весившие под тонну, были отличной заменой пушечного ядра. А потом еще и мой очередной удар, подкрепленный активированным даром, оказавшийся раза в 2,5-3 сильнее обычного, застал Кантарику врасплох, и благодаря этому она не успела вовремя среагировать на атаковавших ее в бок бойцов. Результат оказался даже лучше, чем я мог ожидать. Медведицу не просто повалило. Перекувыркнувшись через спину, она, за счет своих относительно коротких лап, едва не встала снова ровно. Но в конце концов удержаться ей все-таки не удалось, и она, как я и надеялся, рухнула на бок. Вот только настолько эффективная атака повлекла за собой неожиданные проблемы. Двое из четверых атакующих после удара перелетели через спину Кантарики, и, когда она упала во второй раз, они оказались погребены под ее телесами. Для одаренных физического типа 6-х ступеней даже несколько тонн, навалившихся на них сверху, не были смертельны. Вот только удар бойцов был всего лишь подготовкой к основной атаке стихийных магов. И вот это уже было реально опасно. Мгновение прошло в полной тишине, я не видел, но прямо-таки чувствовал направленные на меня взгляды. Если 9 стихийников сейчас ударит своими сильнейшими заклинаниями по брюху медведицы, лежащих под ней бойцов ждут в лучшем случае жесточайшие травмы. Вот только, если бы маги промедлили с атакой до тех пор, пока придавленные бойцы выбрались из-под Кантарики, она совершенно точно успела бы подняться. И тогда 2/3 вей этой подготовки ушли бы коту под хвост. И решать, очевидно, нужно было мне. Вот только решать было особо нечего. Атака. Взревел я, чувствуя, как напрасно утекают драгоценные секунды использования дара. В следующее мгновение на Кантарику обрушились 4 мощнейших заклинания, от которых, кажется, задрожало даже само пространство. Вода и лед, пламя и молния, земля, дерево и сталь, сложившихся в 3 десятиметровых копья, а также магия Зайва, ослабившая защиту плоти медведицы на ее брюхе. Такого напора не смогла выдержать даже непробиваемая шкура любимого питомца Фирстерна. По лесу разнесся жалобный, полный боли и негодования рев Кантарики, но дать ей очухаться после удара я не собирался. Рванувшись в эпицентр пламенно-ледяной бури, я, чувствуя, как дрожат мышцы и дребезжат кости от такого надругательства, изо всех сих пнул медведицу прямо по тоже открывшейся из-за ее падения. Огромная мощь удара, а также то, что из-за примененной магии земля в регионе потеряла стабильность, стали причиной того, что даже поставленная скалем подопорную ногу платформа не выдержала. Правая нога скользнула назад, и я едва не сел в шпагат, лишь в последний момент успев упереть руку в землю. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы я ощутил под сапогом трескающиеся ребра медведицы. Ее шкура уже не была целой и, хотя удары магии пришлись на живот, она больше не защищала Контарику так же идеально, как до этого. А еще от моего удара 20-тонная туша отлетела прочь на несколько метров, открывая вид на лежавших под ней бойцов. Значительная часть мощи заклинаний приняла на себя медведица. Тем не менее доспех одного оплавился настолько, что металл у шлема плотно облепил лицо, а другой, судя по покрывавшему броню инею, промерз до костей. Шансы на то, что они выживут, были совсем небольшими, но проверять это и разбираться с этим я буду после того, как все закончится. А пока, толчком руки вернув себя на ноги, я перешагнул через два тела и устремился к Контарике. Я торопился, и не только потому, что отведенные мне 20 секунд использования дара стремительно утекали сквозь пальцы. Мне казалось, что сейчас, когда она получила такие увечья, медведица впадет в ярость и, вскочив, бросится в бой будто камикадзе, с единственной целью – убить как можно больше врагов. По моим представлениям, да и по опыту предыдущих проведенных операций по устранению монстров, это был едва ли не единственный возможный вариант развития событий. Дикий зверь, а тем более дикое чудовище, раненое и разъяренное, не должно было быть знакомо с концепцией сдачи. Вот только Контарика, похоже, слишком долго прожила в мире, где ей ничто не угрожало, и то, что она была любимой питомицей Фирстерна, похоже, было куда ближе к действительности, чем мне могло показаться. Вместо того, чтобы встретить меня яростным напором, положить свою жизнь на убийство недруга и если уйти, то хотя бы в бою, медведица, когда я к ней подскочил, даже на ноги еще не поднялась. Она лежала на боку, от моего удара лишь отлетев в сторону, но не перевернувшись, магическая буря немного стихла, и нанесенные ей заклинаниями раны были прекрасно видны. Самая глубокая дыра в районе кишок от древесно-стального копья, обугленная и до сих пор пузырящаяся плоть ближе к промежности и ледяная корка у ребер. Жестокие и наверняка болезненные раны, но далеко не смертельные. Тем более для монстра такого уровня. Контарика совершенно точно смогла бы встать и продолжить бой без особых проблем. Вот только она, похоже, даже не собиралась предпринимать попытку. Просто лежала, положив голову на землю и тихо жалобно ревя. Можно было предположить, что это была какая-то уловка. Все-таки монстры были куда умнее обычных зверей, и тем более такие сильные. Медведица вполне могла бы притвориться слабой, чтобы подманить меня и нанести неожиданный удар. Но я эту идею отбросил почти сразу, как она появилась. Не знаю, как можно было объяснить это с рациональной точки зрения, но в голосе Контарики я не слышал и намека на какую-то злость. Она просто страдала, потеряв всякую волю к сражению. Отключив потребление дара, от своих запасов которого я потратил больше половины, и который оказался почти бесполезным, я подошел и встал над медведицей. На секунду она приоткрыла глаз и скосила на меня взгляд, но потом опять закрыла веко и продолжила нудно выть. Не было никаких сомнений, этот бой закончился, победа была безоговорочной, но при этом это была едва ли не самая разочаровывающая победа, что у меня была за всю мою жизнь. Не только потому, что я думал и планировал ее на протяжении целых 50 дней, а в итоге получил пшик. Не только потому, что я почти что зря использовал дары, вероятно, зря поставил под удар тех двух бойцов, которых Контарика придавила. Самым, до тошноты, отвратительным, было то, что я победил не потому, что оказался сильнее противника, а потому что он сдался. И мне уже не представится возможность выяснить, кто же сильнее на самом деле. Вся многодневная подготовка, все мои усилия, вся организационная работа, все это будто бы потеряло смысл. Конечно, это было не так. Если бы я не подготовился так тщательно и не сделал максимум, на что был способен, то вряд ли смог бы даже найти Контарику до истечения 50-дневного срока. А даже если нашел бы, не факт, что все дошло бы даже до текущего положения, ведь, как бы там ни было, медведица была очень и очень сильна. Но мерзкий осадок на душе, будто мне плюнули в лицо, а потом еще и растерли харчу по лбу и щекам, от осознания этого никуда не делся. Размахнувшись, я пнул медведицу в челюсть. Не особо сильно, не для того, чтобы нанести травму, скорее чтобы выместить свое недовольство. Не помогло вообще ни разу. Что же, ладно, тихо вздохнул я. Подняв ногу, я с силой опустил пятку медведицы на шею. потом еще раз, и еще, до тех пор, пока не ощутил, как треснули позвонки. Живучесть монстра не позволит ей умереть от такой травмы. Но теперь, даже если Контарика решит все-таки воспротивиться тому, что я буду с ней делать, у нее это не получится. После чего, развернувшись, глянул на тела бойцов. Рядом с ними уже сидел на корточках Зайв. Когда я шел к Контарике, они оба еще были живы. Но теперь, судя по аурам, тот, кому не повезло попасть под удар огненной молнии, уже был мертв. А вот другой еще цеплялся за жизнь, и с помощью целителя шестой ступени у него были на это все шансы. Остальные бойцы и маги выжидательно глядели на меня. Они видели, что я сделал, и наверняка прекрасно понимали, что произошло. Однако им требовалось подтверждение того, что мы справились и смогли сделать то, что запланировали еще в форпосте. И, как бы мне ни было тошно, я должен был дать им это подтверждение. «Мы победили!» — воскликнул я, вскинув над головой кулак. Ответом мне стал многоголосый одобрительный рев. То, что не смогли сделать два стража, удалось нам. Это был достаточный повод для гордости. «Что дальше?» — поинтересовался один из магов. «Отдохните, я еще не закончил с тварью. Восстановите силы, нам еще ее шкуру обратно тащить. Даю час». «Так точно!» — подтвердив, что поняли мой приказ, одаренные принялись рассаживаться прямо тут же на земле. Никакого инвентаря, чтобы разбить даже временный лагерь, у нас не было, да и не стал бы никто так заморачиваться сейчас. Несмотря на то, что весь бой не продлился и 5 минут, все были крайне измотаны. «Исма». Девушка подлетела ко мне. Я протянул руку, и мне на ладонь с ее плеча прыгнула Руби. «Тоже отдохни, день еще не закончился». «Поняла». Сам же я вместе с лисичкой вернулся к телу Контарики. Все в форпосте уже давно знали, что я от своего бога получил дар, позволяющий мне наращивать силу сверх уровня ступени за счет пожирания монстров. Мне пришлось раскрыть правду, чтобы объяснить, каким образом я умудрился убить Майгу. Вопросов, разумеется, появилось немало, но дары действительно существовали самые разные, иногда даже более странные и необычные. И то, что все жители этого мира знали об этом, мне очень помогло. После того, как я разъяснил некоторые подробности, намеренно занизив реальные возможности своей силы, от меня отстали. Так что то, что должно было произойти дальше, ни для кого из моих бойцов не должно было стать неожиданностью. Усевшись перед частично развороченным брюхом Контарики, я позволил Руби спрыгнуть на тушу медведицы, после чего освободившейся рукой вырвал из раны кусок жесткого мяса. Лисичка, не собираясь ждать отдельного приглашения, впилась в край раны своими зубками. Ей, как монстру, такая трапеза должна была стать невероятно полезной. Только для этого, на самом деле, я взял Руби с собой. И, на самом деле только потому, что не мог защищать ее, пока сам сражался, взял с собой Исму. Девушка, как бы это ни было прискорбно, становилась для меня все менее и менее полезной. Я уже давно успел проверить, могло ли ее тело, как мое, впитывать энергию монстров. Нет, не могло, как и поглощать ману из человеческой крови. Единственным, что давало Исме реальную силу, были сердца поглотителей, но они не валялись просто на дороге. Мысли о создании своей личной расы пожирателей с каждым днем становились все больше похожи на шутку. Единственное, на что я в этом плане мог надеяться, это на то, что обретение собственного дара позволит мне перевернуть игру. Если я смогу сделать Исму своей последовательницей и поделиться с ней своей магией, которая, очевидно, будет завязана на пожирании, возможно, она все-таки станет для меня полезной. Пока что же оставалось только держать ее при себе, как и Шита. Продолжая думать об этом, я постепенно пожирал Контарику изнутри. После того, как я сломал ей шею, медведица не должна была чувствовать боли, но моей целью и не было причинить ей страдания. Я был зол, но понимал, что сама Контарика в данном случае не виновата, скорее наоборот. Это я был агрессором, пришедшим из ниоткуда с целью ее убить, и это понимание не позволило бы мне получить даже капельку наслаждения от наблюдения за муками медведицы. Скорее наоборот, я бы почувствовал себя только еще более паршиво, если бы начал вымещать на медведице злобу и недовольство. Я не убил ее только потому, что в этом случае странная энергия, которую в ней ощутил, могла развеяться. Это была необычная энергия монстров, ни мана и ни дар. Однако я уже совершенно точно испытывал нечто похожее однажды, когда достал из чемодана поглотителя мимика стеклянный шар с запечатанным внутри законом Катриона. Приот был прав. Сокровищем, которое Конторика украла у пяти великих, почти наверняка был осколок закона истинного Бога. Вот только это не был закон перерождения моего насекомоподобного знакомого. Сейчас, когда мне не нужно было думать о бое и меня ничто не отвлекало, я смог увидеть исходящее от мяса медведицы слабое цветное свечение, но не зеленое, а синеватое. Мысль о том, что меня будет ждать еще одна встреча с кем-то вроде Катриона, и не факт, что таким же дружелюбным, напрягала. Но, если я буду отказываться от подобных возможностей, шансов убить Палема у меня точно не будет никаких. Также уверенность в меня вселяли еще два факта. Первый. Катрион был спонсором Палема, а значит косвенно и покровителем Тии, и у меня с ним было, пусть и устное, но соглашение. И второй. Катрион был Байгу, правителем, стоящим над Руйгу, обычными истинными богами. Вероятность того, что мне случайно попадется осколок закона другого Байгу, вряд ли была большой. Так что другой истинный бог, даже если бы все-таки решил заявиться, чтобы выяснить, кто жрет его закон, наверняка будет очень осторожен. По крайней мере, мне хотелось на это надеяться. Приятного аппетита! Дагина подошла и, встав рядом, с любопытством уставилась на то, как я постепенно уменьшаю вес Конторики. Спасибо. И где, думаешь, то самое сокровище? О том, что хочу убить Конторику ради сокровища, я рассказал далеко не всем. Приоту, первому стражу, Вурге, Скалю и еще парочке людей, которым доверял больше, чем остальным. После того, как были обговорены условия карательной экспедиции, это стало не нужно. Официально медведица должна была стать просто одним из ключевых трофеев, который не оставил бы от репутации Ирглой камня на камне. Если бы я мог, я бы не стал говорить Дагьяне. Несмотря на то, что мы неплохо заобщались, она все-таки не была из близкого круга моих знакомств. Однако того, что я рассказа после убийства Донного Дьявола было не вернуть. Благо болтать о том, что узнала в личном разговоре, женщина не спешила, за что я был ей действительно благодарен. Если она его не проглотила, то где-то в берлоге. У нас еще будет время его отыскать. Не думаю, что она отходит очень далеко от своего обиталища. Смог выяснить, что это. Есть кое-какие догадки, но пока точно не уверен. Если найдем, сама увидишь. Ладно, пойду к остальным, не буду отвлекать. Давай, я продолжил трапезу или, скорее, с учетом количества мяса, пиршество. Возможно, выглядело немного некрасиво, что я жру все в одно лицо, но, даже если бы я предложил другим, вряд ли бы они согласились. Конторика была не обычным животным, а странным гибридом зверя и растения. Ее мясо, хотя и было упругим и податливым, по сути являлось куском дерева. Людям такое было не по вкусу. А вот Руби, наоборот, уплетала за обе щеки, и делала бы это куда быстрее, если бы могла просто откусывать куски, а не отгрызать их с боем. Едва ли не причмокивала от наслаждения. С улыбкой глядя на малышку, я старался не отставать, при этом, однако, не задевая жизненно важных органов, чтобы Конторика не умерла раньше времени. Однако спокойно поесть и на этот раз не удалось. Постепенно по мере поедания стало понятно, что в потрохах медведицы есть области, больше других подсвеченные синим. Осознав это, я тут же перестал просто жрать и начал рыть внутренности, будто экскаватор, и довольно быстро нашел то, что искал. Засевший в левом легком небольшой, размером с мой ноготь, светящийся тускло-синим кристалл, ровно такой, как на картинке, показанной мне прятом. Осколок закона. Он был куда более тусклым, чем я мог бы подумать. Видимо, за долгие годы в теле Конторики успел отдать значительную часть своей энергии медведице. Тем не менее, это все равно был самый настоящий кусочек силы истинного бога. Почти не обдумав свои действия, я закинул его в рот. Если когда-нибудь вернусь на землю, точно придется лечиться от парарекси. А пока оставалось только ждать проявления эффекта. Глава 49. Как и в прошлый раз с законом Катриона, ждать пришлось довольно долго. Но то ли из-за того, что осколок потерял часть своей силы, то ли потому, что я сам стал сильнее, полчаса сократились почти втрое, и уже через 10 минут я почувствовал в желудке знакомое тепло. В прошлый раз, когда я, не подумав, сожрал самородок из чемоданчика поглотителя мимика, если бы Катрион не появился, меня скорее всего ждала бы смерть. Слишком уж сила закона, за несколько секунд почти проплавившего мне потроха, превосходила то, на что я тогда был способен. Теперь же, хотя я и ощутил схожий жар, и уже через секунд 10 весь покрылся испариной, Все было куда спокойнее. В желудке поселилось тепло, от которого все тело начало разогреваться. Уже через пару минут я будто бы начал плавиться внутри доспехов. Однако это не было плохое ощущение, наоборот, было похоже на то, когда в один присест съедаешь большую тарелку очень горячего густого супа или лежишь в жаркой баньке. Расслабленность в теле и мыслях, мышцы превращаются в жидкость, а кости – в желе. И потому на фоне этого чувства я едва не упустил момент, когда что-то пошло не по плану. Поначалу я подумал, что мне кажется, но отстегнув крепежи и сдернув с руки перчатку, понял, что никакой это не обман чувств. Моя кожа, а под ней, если верить рентгеновскому зрению, и плоть с костями, плыли и плавились уже совсем не метафорически. Пока что это было едва заметно, будто я смотрел на свою руку сквозь горячий колеблющийся воздух. Но чем больше закона усваивалось моим телом, тем отчетливее проявлялся жутковатый эффект, и остановить или повернуть его вспять было уже невозможно. Мне оставалось только наблюдать за тем, как моя кожа начинает наплывать на края крага, лихорадочно соображая, что вообще с этим можно сделать. К счастью, пусть не сразу, но сработала первая же пришедшая в голову мысль. На самом деле, это была даже не какая-то конкретная идея, а просто желание остановить этот процесс, не дать самому себе превратиться в слизня. Я сосредоточился на этой мысли в первую очередь, чтобы заставить себя отбросить охватившую разум панику и найти решение. Но, все сильнее и сильнее концентрируясь на том, что я желаю как можно быстрее остановить происходящее, я в какой-то момент заметил, что все действительно приходит в норму. Не само по себе, а именно потому, что я об этом думал. Это понимание пришло как-то само по себе, но откуда-то я знал, что это не ошибка и не искажение восприятия. И действительно, стоило мне расслабиться и отпустить мысленный стопор, как у меня пропали отпечатки пальцев, а когти начали походить на кривые алюминиевые ложки. Снова сосредоточился, и снова моя рука, это моя рука, а не сгусток желе. Жар от растекающегося по телу закона постепенно стих минут через пять. И все это время я усиленно концентрировал все ментальные силы на то, чтобы сохранить твердое агрегатное состояние. Думать о том, смогу ли я думать, если у меня расплавится и потечет мозг, совсем не хотелось. После того, как все закончилось, я еще минут десять сидел, боясь лишний раз шевельнуться. Однако было очевидно, что рано или поздно мне все-таки придется не только пошевелиться, но и встать, и пойти, и побежать, а в недалеком будущем еще и сражение продолжить. Так что в любом случае то, что я сейчас изо всех сил концентрировался, делу не слишком поможет. Осторожно, на полном серьезе переживая о том, что могу поплыть, как восковая свечка в бане, я начал расслаблять мозг, отпуская контроль, и все оказалось в порядке. Тело, в буквальном смысле растекавшееся внутри доспехов, даже когда я полностью расслабился, осталось в целости и сохранности. И я бы даже подумал, что произошедшее стало странной галлюцинацией и что закон сработал вместо каких-нибудь псилоцибиных грибочков. Но когда ради эксперимента подумал о том, что, наоборот, хочу, чтобы рука разжижилась до состояния киселя, пальцы действительно начали будто плавиться. Это было не так сильно, как когда по мне растекался закон. Максимум, на который меня хватило, это снова убрать отпечатки и придать плоти под кожей неестественную упругость, будто у резины. Тем не менее, эффект совершенно определенно был, и совершенно точно это не была иллюзия. Это при том, что я больше не ощущал в себе ни единой крупицы энергии закона. Каким-то образом он впитался в мое тело и слился с ним на настолько фундаментальном уровне, что просто перестал существовать как нечто отдельное. Не скажу, что полученная способность как-то радикально повысила мою силу, но как минимум, если натренироваться, ее совершенно точно можно было применять, чтобы нивелировать приходящиеся на тело тупые удары, что уже было очень полезно. А потом, возможно, найдутся и другие способы применения. К тому же, как бы там ни было, это все-таки был самый настоящий осколок закона, часть силы истинного бога. И хотя на этот раз никакая дымная голова не вылетела из моей глотки, что, на самом деле, не могло не радовать, об этом не стоило забывать. Сейчас это могло казаться просто странной способностью, но в будущем сожранный осколок мог обернуться совершенно неожиданными и непредсказуемыми вещами. Однако, с другой стороны, рассчитывать на что-то больше положенного тоже не стоило. Относиться к осколку как к безделушке было неправильно, но и превозносить его было чревато. Прямо сейчас, По крайней мере, мне не стоило даже думать о том, что я получил какую-то особую силу, потому как без изучения и тренировок я бы скорее себе навредил, а не применил ее с пользой. Так что в рейтинге моих приобретений закон, несмотря на всю его уникальность, оказался только на третьем месте. На второе попала другая энергия, содержавшаяся в ливере Конторики. За следующие полчаса мы с Руби сожрали немало мяса, и объем полученной из него силы монстров раза в полтора превысил все, что я в принципе успел получить до сих пор, включая даже то, что я получил из Майгу. Белая таблеточка Тириана определенно окупилась с лихвой. На первом же месте была нематериальная награда. Пропавшая с меня черная метка, 50 дней назад наложенная пятью великими. На этот раз я успел буквально в последний момент. Срок нашего договора заканчивался меньше, чем через 12 часов. Это действительно было приятное чувство. Вот только его было недостаточно даже для того, чтобы унять мое негодование по поводу разочаровывающего боя с Конторикой. И тем более совершенно отвратительный осадок оставила сама эта метка смерти самим своим существованием. Я признавал, тогда в катакомбах под оплотом мы действительно отчасти были сами виноваты в произошедшем. Но по-настоящему унизительный опыт, через который я прошел там, это не отменяло. А потому теперь, освободившись от слежки пяти великих, и от долга им, я мог без зазрения совести добавить их в список на устранение перед Полимом. Тем более что, если я действительно мог в неограниченных объемах поглощать чужие дары, силы этих пяти должны были стать для меня огромным подспорьем. Впрочем, об этом все-таки пока было рано думать. Справиться с настоящими Майгу, жившими уже многие десятки, а то и сотни лет, накопившими могущество, недостижимое для простых смертных и по-настоящему умело управляющимися со своим даром, мне пока что было не под силу. Для начала самому нужно было стать одним из них, и только потом всерьез задумываться о мести. Потому, хотя о далеких своих планах я, разумеется, не забывал, в моменте меня интересовали только три вещи. Первое – успешное завершение карательной экспедиции. Второе – убийство Эргла, не только из-за обещания Ишти, но и потому, что с третьим стражем мы уже вряд ли смогли бы помириться и зарыть топор войны. И третье – встреча с таинственным убийцей, отправленным Эргла по мою душу. По совпадению, день, когда она должна была состояться, тоже был сегодня. Правда, я слабо себе представлял, как третий страж собирался это провернуть. Отряды были почти не ограничены в передвижениях, лишь бы возвращались к лагерю. Подкараулить нас где-то или тем более найти на бескрайних просторах непроходимой чаще было почти невозможно. И уж точно было невозможно наверняка утверждать, что у кого-то получится нас подкараулить или найти. Тем не менее, я все еще знал об этом мире слишком мало, и утверждать что-то наверняка было бы глупо. Наглядным подтверждением этого было мое собственное, только что едва не расплывшееся лужей, тело. Так что расслабляться не стоило ни в коем случае. Вздохнув, я снова глянул на труп Конторики. Финального удара я ей так и не нанес, но без большей части внутренних органов и многих сотен килограммов мяса даже самому живучему монстру было не выжить. Руби, в отличие от меня не обладавшая бездонным желудком, уже отвалилась и с надутым пузиком лежала на бедре медведицы, тихонько посапывая. Мне же стоило продолжить. Энергия монстра должна была сохраниться в мясе еще пару часов минимум. Однако после того, как я сожрал осколок закона и едва не превратился в холодец, желание работать челюстями совсем пропало. Да и не получу я уже настолько чистую и густую энергию из умершей больше 40 минут назад медведицы. В каком-то смысле это было непозволительной роскошью в моем положении, отказываться от настолько питательной еды. Но хотя бы иногда я должен был потакать своим капризом, иначе в какой-то момент просто перегорел бы. И лучшего момента для этого демонстративного фи, чем сейчас, вряд ли можно было придумать. Поднявшись, я повернулся к остальным. Маги, до того сидевшие и довольно расслабленно о чем-то переговаривавшиеся, при виде этого либо встали сами, либо как минимум повернули ко мне головы. «Все готовы?» В ответ раздался довольно стройный гул голосов. Я повернулся к Зайву, до сих пор сидевшему над обмороженным бойцом. «Как Клод?» «Стабилен. Носилки уже соорудили. До лагеря дотащим его спокойно». «Хорошо. Отвечаешь за него в дороге. Дагина и Цурга несут раненого. Семян и Рейн, тело Бейлана. Кто хочет тащить тушу Конторики?» Вызвались четверо, взвалившие себе на плечи каждой по лапе, в результате чего труп огромного монстра оказался будто бы растянут на дыбе. К лагерю прямым ходом. Всех монстров, к кто не проявляет прямой агрессии, игнорировать. Хватит с нас на сегодня боев. Как и всегда, я двинулся впереди отряда, периодически сверяясь с картой непроходимой чащи и корректируя траекторию, чтобы в итоге выйти ровно к месту сегодняшней стоянки. Сколь, выглядевший едва ли не более воодушевленным, чем обычно, бежал рядом, то и дело вставляя реплики о том, настолько зрелищно я выглядел в бою с Контарикой и задавая какие-то вопросы. Я его особо не слушал, мысли были заняты другим. Теперь, заставив исчезнуть висевший над головой дамоклов меч, я мог всерьез задуматься о том, что делать дальше. До сих пор я сделал довольно много чего с расчетом на будущее. Та же карательная экспедиция, формирование связей с влиятельными людьми в форпосте или разведка мест обитания самых сильных монстров диких земель. Однако, даже прикладывая к этому всему немалые усилия, я не двигался к какой-то конкретной цели. Скорее просто делал заготовки, как повара в ресторане, чтобы потом можно было использовать уже готовые ингредиенты, а не заниматься чисткой картошки и разделкой туш. Но больше откладывать формулирование целей было нельзя. Без конкретно поставленных задач все, что меня бы ожидало, это стагнация. Итак, что я должен был сделать точно, в порядке понижения сложности? Во-первых, убийство Полема. Во-вторых, убийство пяти великих. В-третьих, становление Майгу и обретение дара второго класса, чтобы получить обещанный Катрионом приветственный подарок. В-четвертых, получение ядра, из которого впоследствии должен будет развиться дар и становление Нейрагу. И в-пятых, создание собственной фракции, которая имела бы влияние не только в форпосте или диких землях, но и на территориях человеческих стран, включая Королевство Большого Союза. Первое и второе было невозможно без третьего, а третье – без четвертого. Так что об этом пока что даже не было смысла лишний раз вспоминать. А для этого был только один путь – продолжать сражаться и жрать своих врагов до тех пор, пока я не буду уверен в том, что смогу преодолеть ограничения мира, о котором писал в своих мемуарах Попаданец Сим. Так что единственным, на что я мог оказать реальное влияние своими решениями и конкретными действиями, оставалась фракция. Подготавливая экспедицию, я невероятно остро ощутил эту, на самом деле очень простую, истину. Один в поле не воин. На земле я не слишком-то понимал ее смысл. Да, понятно, что, если ты солдат на войне, то сам по себе ты ничего не изменишь. Однако в этой аналогии, если ты действительно хочешь изменить, то все, что нужно, это стать генералом и единолично контролировать всю войну. Моя вера в то, что человек способен сделать что угодно, если по-настоящему захочет, никогда не ослабевала даже на капельку. И только теперь я по-настоящему понял, что генерал, хотя и влиял своими решениями на исход всей войны, не существовал в вакууме. Разведчики, связные, командиры отдельных подразделений, снабженцы, банально крестьяне на полях, взращивающие хлеб, которым будет питаться твоя армия, и даже каждый отдельный солдат в этой армии, все это могло в один момент склонить чашу весов в твою пользу, либо же в пользу твоего врага. В те мире, где один человек был способен сам по себе заменить армию, как могло показаться на первый взгляд, это правило ломалось. Но даже будь я в 5 раз сильнее, чем сейчас, без помощи своего отряда, без опоры на лагерь экспедиции, без поддерживающего нас издали форпоста, я бы вряд ли смог хотя бы найти Контарику. А ведь мои будущие враги будут не только куда сильнее медведицы, но и куда умнее нее. За Полемом вообще стояла целая огромная империя с сотнями, если не тысячами подчинившимися ему Майгу. Если я собирался убить бога войны в реальности, а не в своих мечтах, действовать в одиночку было никак нельзя. Кое-какую подготовительную работу к созданию собственной фракции я уже провел. Внимательно изучил почти всю имевшуюся информацию о королевстве Зала, которое в форпосте представляло первый страж. Именно оттуда я собирался начать свою избирательную кампанию. Рассуждения были следующими. Во-первых, стражи, пусть не во всем, но во многом были отражением влияния своих стран. И если действия стража не удовлетворяли правительство, назначившее его на эту должность, вряд ли это спустили бы ему с рук. Во-вторых, в форпосте репутация и влияние стража, фактически, отражали статус его королевства. Если страж из королевства поднимался в рейтинге выше стража королевства, то на официальных встречах представители королевства вполне заслуженно могли ткнуть представителей королевства в это носом. И в-третьих, многие королевства находились в сотнях и тысячах километров от форпоста. Так что свободные наемники, которых в форпосте оказалось куда больше, чем я мог подумать изначально, по сути могли судить о том или ином королевстве только по представлявшему его стражу. А таких наемников ни в коем случае не стоило недооценивать, как минимум еще и потому, что каждый одаренный высокой ступени являлся, грубо говоря, представителем своего бога. Если бы какому-то королевству удалось переманить на свою сторону сильного наемника, то в перспективе и его бог мог бы присоединиться, а это уже был весьма весомый аргумент. Суммируя все это, можно было с немалой уверенностью утверждать, что правительство королевства Зала, которых политика фракции первого стража вполне устраивала, как минимум не стало бы пытаться подавлять меня и мои попытки обрести там влияние и сторонников. Разумеется, далеко не факт, что это было действительно так. У первого стража с Залой могли быть самые разные договоренности, я мог не знать и десятой доли. Однако большая часть собранной информации подтверждала мое первое впечатление. Зала определенно не была утопией и земным раем. Это была молодая страна с жесткой военной диктатурой, еще не успевшей расслабиться и разжиреть на благах власти после совершенного 50 лет назад государственного переворота. Суровые законы, тюрьма даже за самые легкие проступки и неизбежные казни даже за неосторожно брошенные слова о несправедливости режима. К тому же после гражданской войны страна оказалась в крайне истощенном состоянии и на ее земли тут же начали облизываться соседи. Поэтому, чтобы избежать краха и потери территорий, Зала закрылась ото всего мира железным занавесом, не позволяя почти никому пересекать ее границу ни туда, ни обратно. И вот уже больше полувека развивалась в пузыре, создав замкнутую, полностью самообеспечивающую систему, год от года наращивая военную мощь. Тем не менее, было в Зале кое-что, крайне меня привлекшее, бесконечное почтение к сильным. В Тхалсе, хотя статус клана тоже во многом зависел от силы его одаренных, Тизин, к примеру, даже спустя годы после потери статуса герцогской семьи еще пользовался определенными привилегиями из прошлой жизни. Если бы такая же история произошла на территории Залы, потерявший стольких одаренных клан потерял бы всякое влияние и уважение уже через пару месяцев, не говоря уже о годе или тем более о 16 годах. И всем было совершенно наплевать, по каким причинам ты потерял силу, не сумел удержаться, стал слабее, значит ты был слаб изначально и произошедшее, закономерный итог этой слабости. Это была действительно очень жесткая и в чем-то крайне несправедливая система, но обратная ее сторона выглядела будто бы созданной специально для меня. Потому что если ты был силен и из раза в раз умудрялся не только сохранить, но и приумножить эту силу, то ни у кого и никогда не возникнет к тебе никаких вопросов. Единственной и самой очевидной проблемой было то, что чужаку вроде меня было бы крайне проблематично вклиниться в эту замкнутую экосистему и стать одним из ее элементов. Но тут у меня был козырь. Первый страж. Когда я с триумфом вернусь из экспедиции с головой Контрики, она наверняка согласится на мою просьбу порекомендовать меня нужным людям в Зале. А если не согласится тогда, я принесу ей еще десяток голов таких же, если не более сильных монстров, и у нее просто не останется выбора. Продумать оставалось еще много чего, но это все были детали. Если я действительно собирался отправляться в Залу, общий курс действий был вполне ясен. Оставалось распланировать только детали. Кого можно или даже нужно будет пригласить с собой, с кем еще в форпосте попытаться заобщаться, как добиться от определенных людей желаемого. За обдумыванием всего этого и прошли 4 часа, что мы бежали сквозь непроходимую чащу в сторону лагеря. Сколь, осознав, что я занят своими мыслями и не особо его слушаю, в какой-то момент затих, голоса остальных сносил бьющий в лицо ветер. Так что я, в каком-то смысле, остался в полном одиночестве. Это было полезно. Мысли о делах и будущем постепенно стачивали остатки недовольства и неприятный осадок, оставшийся после пожирания осколка закона. А еще благодаря тому, что меня ничто не отвлекало, я успел среагировать на резкое изменение потоков воздуха вокруг. В следующее мгновение инстинкты взвыли о стремительно надвигающейся смертельной угрозе, и встали дыбом волосы на затылке. Враз. Закончить фразу я не успел. Сбоку в растянувшийся колонный отряд, сметая и людей, и вековые деревья, и внушительный слой почвы, в которой они росли, ударил плотный, будто вода, порыв ветра. Благодаря своему весу я оказался едва ли не единственным, кому удалось остаться почти на месте. Но в следующую секунду я сам был вынужден отскакивать в сторону, чтобы не оказаться перекушенным напополам огромными челюстями. Конторяка была размером со средний самосвал. Огромный чернильно-черный волчара, выскочивший на меня будто бы из пустоты, ростом был с белаз. И самым отвратительным было то, что далеко не его размер был главной проблемой. «А ты лучше, чем мне рассказали», — прорычал он, когда не сумел прикончить меня первой атакой. «Вот только ты еще и куда тупее. После того, как ты убил конторяку, Ферсторн не отпустит никого из вас. Дай угадаю», — я, встав на ноги, достал из кармашка черную пилюлю. «Либдарак, Лидгард, да хоть как», — черная пилюля скользнула по пищеводу. «Готов огрести, песик, попробуй», — расхохотался волк, раскрывая пасть, из которой в меня ударил еще один разрушительный поток ветра. Вот только на этот раз я даже на полметра с места не сдвинулся. Тело затопило дикая мощь, превышающая минимум вдвое даже то, что я смог выжать из дара силы. Вот только я тут же почувствовал и отдачу, о которой говорил Тириан. Эта сила, в отличие от дарованной белой пилюли, была далеко не бесплатной. И при этом, как бы я ни храбрился, было очевидно, справиться с настоящим Майгу лишь на одной только пилюле у меня не выйдет. И точно так же мне не помогут ни остатки дара, ни обретенная странная способность закона. Даже еще не вступив с ним в реальный бой, я понимал, что огромный волк Майгу был силен настолько, что ни одна моя попытка навредить ему не сработает. Иргла действительно послал за мной достойного убийцу. Однако один шанс у меня еще был. Призрачный шанс выжить в этот день. Я должен был прямо сейчас сделать свой первый шаг на пути к титулу бога.